«Может, по-твоему, отношение к собакам должно измениться?» — осведомилась Соха. «А Кон-Кон утверждает, что все они предатели, отказавшиеся от высокого предназначения, уготованного зверям природы. Говорит, это непотребные создания, чужие и враждебные всему живому, настоящие исчадия зла». «Ну, по-моему, старик уж чересчур загнул», — осмелился возразить Алон. «Неужели?» — обернулась к нему Оха. «А я вот знаю одного пса, для которого исчадие зла еще слишком мягкое определение. Это ты про Сейбра?» — подхватил Камио. «Про того громилу в усадьбе?» «Да, про Сейбра», — скинулась Оха. «Будь мой муж жив, уж он, конечно, отыскал бы способ отомстить этому выродку за смерть наших детенышей. Уж он бы...» «Так этот мерзавец убил твоих детенышей», — вздохнул Камио. «Сам он к ним не прикасался, но смерть их на его совести, если только у него есть совесть. Жаль, сейчас перевелись отважные лисы, которые поквитались бы с этим нечестивцем. Конечно, глупо тягаться силой с таким чудовищем, но раньше лисы всегда изобретали способы отомстить врагам. Умные лисы, я имею в виду». «Такие, как твой Ахо», — уточнил Камио. «А какие же еще?» Камио, словно позабыв о разговоре, погрузился в раздумье. Его отрешенный взгляд, скользнув над полями, устремился вдаль, к неведомым местам, которые невозможно разглядеть отсюда. Наверное, ему вспомнился дом, и вдруг навалилась тоска по родной стране, решила Оха, украдкой наблюдавшая за ним. «Зачем только она все время его подкусывает?» — с раскаянием подумала лисица. Но остановиться было выше ее сил. Оха сама не понимала, почему этот лис, который так настойчиво суется в ее жизнь, выводит ее из себя. Она всячески избегала Камио, и если ей случалось заметить, его издалека сворачивала в сторону. Если же ей не удавалось отделаться от разговора с ним, она испытывала стеснение и неловкость. «Тот, кто разделается с этим псом, полагаю, может рассчитывать на твою признательность». Неожиданно обернулся к ней Камио. «Конечно!» — пробормотала опешившая Оха. «Прекрасно!» В глазах Камио мелькнула мрачная решительность. «Пожалуй, на этот раз я слишком далеко зашла», — встревожилась Оха. Но прежде чем лисица собралась идти на попятный, Камио снова заговорил. «Ну, пока. Приятно было поболтать с вами. К сожалению, меня ждут кое-какие дела. Надеюсь, вскоре увидимся». И по склону холма он направился вниз, к реке, поблескивающей в лучах утреннего солнца. Некоторое время Оха и Алон молчали. Лишь щебетание птиц и стрекот насекомых во влажной траве нарушали тишину. «Думаю, Оха, ни разу в жизни ты не совершала более подлого поступка», — вдруг выпалил Алон. «Я всегда уважал тебя. После гибели мужа ты держалась с таким достоинством. Я полагал, что у тебя благородная душа. Вижу, это была ошибка. Ты поступила низко». Оха ошарашенно уставилась на лиса. От кого? Но от Алона она не ожидала подобной грубости. От удивления Оха словно язык проглотила. Она пыталась сообразить, чем же вызвала столь яростную вспышку гнева. «Прости, но я не понимаю, о чем ты», — обретя, наконец, дар речи, пробормотала лисица.